Глава вторая. Формула отношений. И как же мы вляпались в эту любовь? В течение последних 50 лет, каждый раз, когда ученые проводят исследования, пытаясь подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что человечество не на обе ноги моногамно, а моногамны только женщины, мужчины полигамны, исследователи получают весьма сомнительные результаты. Анонимные опросы показывают, что на двух изменяющих мужчин приходится только одна изменяющая женщина. Но такие результаты невозможно объяснить ни с точки зрения биологии, ни математики. Что не так с биологией? У одного вида млекопитающих не бывает такого, чтобы самец был полигамен, а самка моногамна или наоборот. С математикой еще веселее. На Земле живет примерно одинаковое количество мужчин и женщин. Если уж совсем дотошно, то распределение полов в общем количестве жителей планеты выглядит следующим образом. 49,5% женщин и 50,5% мужчин. Секс-ратио. Всемирная книга фактов ЦРУ. 2002 год. Мальчиков рождается больше примерно на 5-6%, но со временем значения усредняются к погрешности менее 1%. Даже если отмахнуться от биологов фразой «мы люди, у нас очень сложно устроенное поведение», то чем отмахнуться от математиков? С кем эти мужчины изменяют своим партнершам? Где они берут столько женщин для измен? Все эти вопросы, как правило, остаются без вразумительных ответов. Очевидно, при этом другое. Веками поощряемая идея, что мужчина должен быть охотником и завоевателем, а женщина скромно ждать своего суженого, ни к чему, кроме путаницы в головах психологов, изучающих семейные отношения, не привела. Все, что удалось понять, мужчины завышают количество своих половых партнеров, женщины занижают. А на деле все одинаково молодцы. Почему же тема измен так волнует человечество? Что тут такого страшного, если ваш партнер или партнерша позанимается сексом с кем-то другим и вернется к вам? Почему сама мысль об измене партнера вызывает у нас столько негативных чувств? Эмоции, рождающиеся в нашем древнем животном мозге, заставляют нас страдать от мысли о том, что партнер займется сексом с кем-то другим. Если эти эмоции рождает древняя часть нашего мозга, то и ответы будем искать в глубокой древности. Мы помним из первой главы, что госпожа эволюция, решая задачу размножения и выживания нашего вида, привела нас к серийной моногамии. Формула отношений выглядела тогда так. Самка заботится о потомстве и домашнем очаге, получая от самца ресурсы и защиту. Самец дает самке ресурсы и защиту, взамен она растит его потомство, обеспечивая продолжение его генов. Продолжительность — родительский цикл. Формула выглядит отлично. Самка защищена и с ресурсами. Самец продолжил гены. У детей вырастает мозг. Есть время научиться выживать в мире, в котором они оказались. Из сегодняшнего дня нам это кажется совершенно нормальным, понятным и жизнеспособным. Но так ли просто госпоже эволюции удалось это реализовать? На какие хитрости ей пришлось пойти, чтобы среди 96% полигамных млекопитающих люди попали в 4%, которые пошли моногамной дорогой? Эволюция ведь не бегала от племени к племени с россказнями. «Эй, древние люди, вам нужна серийная моногамия. Давайте живите друг с другом парами, вступайте в отношения поскорей, посмотрите, какие огромные головы у ваших детей». Надо, чтобы дети выжили, и когда-нибудь через 200-300 тысяч лет ваши потомки построят на орбите Земли Международную космическую станцию. У вас будет куча еды, вы истребите всех своих природных врагов и друзей заодно, будете жить 80 лет, а не 20-25, как сейчас. Эволюции нужно было создать природные механизмы, которые бы связывали мужчину и женщину на период родительского цикла. У слонов этого не требовалось, у ягуаров, как мы знаем, тоже. А вот у людей это было вопросом выживания вида. Вот тогда-то и родилась любовь. О любви размышляли древние греки и римляне. Уильям Шекспир восхвалял любовь в сонетах. Фредерик Шопен прославился музыкальными композициями на любовную тему. Петр Ильич Чайковский создавал романтические произведения для оркестра, а в Мариинском театре на его музыку аж 3 балета поставили. Художники и скульпторы всех времен и народов в своих творениях воспевали любовь. Любовная тема нашла место и в фотографическом искусстве. Стоит вспомнить хотя бы Альфреда Эйзенштата, сфотографировавшего знаменитый поцелуй на Таймс-сквер. Даже какой-то пьяный мужик в эту пятницу горланил про любовь в караоке, заказывая по третьему кругу песню Меладзе «Я не могу без тебя». По телевизору больше 15 лет идет реалити-шоу со слоганом «Построй свою любовь», а Голливуд каждый месяц выпускает по несколько ром-комов. Человечество повернуто на любви, это надо признать. Мы до такой степени тонем в ней, что пора бы уже подумать о том, что это кому-то нужно. Поискать здесь теорию заговора, если хотите. Но если вы внимательно слушали, то долго искать не придется. Любовь между мужчиной и женщиной — это эволюционно обусловленное чувство влечения и привязанности, целью которого является размножение и выживание вида. Именно об этой любви писали Чайковский, Шопен и Шекспир. Именно такую любовь фотографировал Эйзенштадт. Именно о ней орал мужик в караоке. Именно этот вид любви стоит особняком и сильно отличается от любви к латте с маршмеллоу, книгам, вождению в нетрезвом виде и чехословацкому сервизу. Понятно, что существует любовь детей к родителям. Она, кстати, тоже эволюционно обусловлена до момента сепарации, когда дети перестают зависеть от родителей. Но попробуйте сравнить вашу любовь к родителям в 11 лет, когда расставание на 3 дня казалось вам жуткой разлукой, и в 25 лет, когда большинство людей видится с родителями в лучшем случае раз в месяц. Называется одинаково — любовь, но состояния разные. Эволюция вложила в нас совершенно разные чувства и эмоции. Существует эволюционно обусловленная любовь родителей к детям. Причем этот вид любви наступает еще до рождения ребенка, так как мозг беременной женщины буквально плавает в эстрогене, прогестероне и эндорфине. Ребенок еще не родился, а она его уже любит. Но мать и близко не испытывает таких чувств к своим взрослым детям, хотя тоже их, несомненно, любит. Так или иначе, центральное звено здесь — это любовь между мужчиной и женщиной, ведь если бы ее не было, не было бы никаких родителей и детей. На этом звене и сконцентрировалась госпожа эволюция. Ей нужно было обеспечить продолжительную привязанность между самцом и самкой человека. Чтобы любовь между мужчиной и женщиной возникла и длилась родительский цикл, эволюция наделила человечество многими привилегиями. Начнем с первого и, наверное, главного отличия самок человека от самок почти всех остальных приматов. Это скрытая овуляция и способность заниматься сексом вне этого периода, в любой момент цикла. Почти у всех приматов овуляция открытая. Самки очень меняются в период овуляции. У них краснеют и набухают гениталии, увеличивается грудь, происходит течка, меняется поведение. Так самка сигнализирует всем самцам вокруг, что она готова к спариванию. Поведение самцов тоже меняется. В обычное время они никак на самок не реагируют, либо же агрессивны к ним. Но в период течки у самки они меняют гнев на милость, снижают агрессию, могут делиться едой и всячески показывают, что надо спариваться именно с ним. Когда овуляция прекращается, все внешние признаки исчезают. Вместе с ними спадают интерес, внимание и подарки от самцов. Также приматы не занимаются сексом вне овуляции, за небольшим исключением, так как не видят в этом никакого смысла. Для того, чтобы удержать самца человека рядом с самкой и заставить его заботиться о ней, эволюция скрыла овуляцию у женщин. Самец человека, да зачастую самка тоже, не знали, когда будет овуляция. В отличие почти от всех остальных приматов, они могли заниматься сексом и без нее, для удовольствия, для общения, для снятия напряжения, для решения конфликтов, для знакомства, если хотите. Причем сексом люди могут заниматься даже во время беременности. Этим в том числе можно объяснить повышение либидо у беременных в третьем триместре, когда ребенок вот-вот родится, и нужно, чтобы самец оставался рядом. Эти эволюционные приобретения человека во многом и предопределили возникновение отношений между мужчиной и женщиной. По этой же причине у женщин самая большая грудь среди всех приматов в сопоставимых размерах, вне зависимости от стадии цикла. А если вы посмотрите на самок обезьян, то грудь у них набухает только во время овуляции и кормления потомства. Вероятно, этот же механизм сказался и на размерах пенисов, которые являются самыми длинными среди всех приматов. К примеру, у 3-метровых самцов горилл пенис достигает лишь 3-4 см, ведь он им нужен только для спаривания. У мужчин же среднее значение порядка 13 см. Это при гораздо меньшем росте, чем у тропических кинг-конгов. За период отношений между мужчиной и женщиной появилось и много других изменений в наших телах и поведении, которые связаны с адаптацией к долговременным отношениям, к примеру, исчезновение клыков у мужчин. По теории антрополога Оуэна Лавджоя, большие клыки у приматов являются признаком повышенной агрессии к самкам и другим самцам. Но человечеству на раннем этапе развития не нужна была внутривидовая агрессия. Людям нужны были приветливые самцы, которые сотрудничают друг с другом и заботятся о своих самках. Видимо, чаще спаривались именно с такими, в результате чего клыки у мужчин постепенно стали меньше. «Ну ладно», — подумала госпожа Эволюция. «Сексом занимайтесь сколько хотите, когда хотите и зачем хотите. Овуляцию спрятала, налила грудь, пенисы вырастила, клыки убрала. Все должно заработать». Желаемая формула. Самка заботится о потомстве и домашнем очаге, получая от самца ресурсы и защиту. Самец дает самке ресурсы и защиту, взамен она растит его потомство, обеспечивая продолжение его генов. Продолжительность — родительский цикл. Должна, наконец, заработать. Но что же делать с изменами, с которых началась эта глава? Ведь вокруг много других самцов без клыков и с пенисами, и самок с невидимой овуляцией, но с хорошо видимой грудью. Почему именно с этим самцом? Почему именно с этой самкой? Целый родительский цикл? Вот, например, у самок бонобо овуляция тоже скрыта, и они всей стаей спят друг с другом и воспитывают потомство всем двором, не разбирая даже, чьи это дети, чьи гены. И самцы у них милые, приветливые, и дети обихожены, а самки довольны. Но бонобо живут в райских лесах Африки, где нет недостатка ресурсов и сравнительно немного хищников. Люди же эволюционировали в саванне, где совсем другие условия выживания. В любой момент могла возникнуть необходимость быстро менять территорию племени из-за нападения соседей, бежать от хищников, спасаться от пожара и многих других опасностей. Нельзя воспитывать детей в формате детского сада, где все дети как бы общие и нет особых привязанностей. Нужна персональная ответственность за каждого ребенка. Нужно сделать так, чтобы для самца-человека было очень важно, что самка растит именно его ребенка, именно его гены продолжаются. А самке было важно, чтобы он именно ей приносил ресурсы, именно о ней заботился. Но почему? И при чем тут измены? Вот мы с вами и подобрались к объяснению главного любовного невроза человечества.